Часть третья. Связь разъединилась, и Корсак откинулся на стуле, глядя в свежеотремонтированный потолок. Все же зря так нахваливали эту отделочную машину. Якобы она гарантировала покрытие под матовый пластик. Ни хрена. Корсак со своей позиции в 3 метрах от потолка видел разводы, которые этот долбанный отделочный робот оставил на электрокристаллической штукатурке. Он попросту мазюкал, как любая ремонтная машина, без рекламного искусственного интеллекта. Судья Осборн набрал Брейн в поисковой позиции обычной гражданской сети. Появились 3D-фото, биография, написанная пиарщиком, и адрес проживания судьи Осборна, который любезно вывесили простые пользователи, игравшие на стороне народа. Итак, Левичадас, предместье Биллы, поселок Градация, коттедж 59. Корсак вздохнул. Это в 2,5 часах езды от места его пребывания, а Ружон, между тем, окопался где-то в тех краях. На монитор выехала карта расположения его, Корсака, агентов и помощников, используемых в темную. Сейчас Ружон находился в каких-то 1,5 часах. И да, ему не мешало попрактиковаться. Решено. Вызывая Ружона, подумал Корсак и стал набирать номер. Стажер отозвался быстро, однако говорил сдавленным, приглушенным голосом. «Ну, чего надо? Я работаю». «На каком ты сейчас этапе?» «На самом главном», — признался Ружон, перетаптываясь босым на холодном мраморном полу. «В каком таком главном?» «Ну, вы сами», — Ружон оглянулся и заговорил тише. «Ну, вы сами, сэр, говорили, что тупой взлом сейфа нам только навредит, и что нужно больше личного эмоционального участия». «Да, говорил. Но концепция изменилась. Ты должен сегодня закончить операцию, поскольку уже завтра к вечеру обязан отбыть к месту нового задания. Понял?» «Так точно». Хлопнула дверь. В холле появилась красотка, кутаясь в пляжные полотенца. «Кто это был, Поль? Чего не хотели?» — спросила она, и спавший край полотенца обнажил ее прекрасную грудь. «Ты не поверишь», — ответил Ружон и, повернувшись, мощным апперкотом отправил ее на мраморный пол. Мокрое полотенце слетело, и красотка предстала в первозданном виде. Однако Ружона это уже не интересовало. Времени до возвращения хозяина дома оставалось немного, а его сейф выглядел достаточно основательным, и для его вскрытия предстояло приложить немало усилий. На этот случай у Ружона имелся чемодан со специальным оборудованием, про который красотка спрашивала. «А что там у тебя?» «Это для работы, милая», — честно отвечал Ружон. «Я использую это позже». Он взялся за работу и принялся сотнями за один шаг подбирать пароли, но злополучный сейф не сдавался. Пока программа сама перебирала попытки очередного этапа, Ружон прошелся по апартаментам, собирая свои вещи и обрабатывая специальным спреем те места, где могли оставаться его биологические следы, в том числе и отпечатки пальцев. Рисунок папиллярного узора давно не был индивидуальной подписью. Его легко подделывали практически в домашних условиях. А вот жиропотовое содержание этих отпечатков представляло для экспертов куда большие возможности. Их Ружон обрабатывал аэрозолем, способным изменять следы генетического кода так, чтобы никто не догадался, что кто-то подчищал за собой эти следы. А тупо стереть тряпкой отпечатки означало сообщить «Да, я здесь был». Спустя 1/4 часа он был полностью одет, но его программа все еще воевала с оборонительной системой сейфа. «О!» — простонала красотка, приходя в себя. Ружон подошел к ней и оценил состояние случайного свидетеля. Это совершенство с тяжелой грудью и неповторимыми бедрами сейчас было всего лишь сопутствующим материалом. Нет, она ему, конечно, нравилась. Второй такой фигуры не сыскать во всей рекламной сфере, однако имелся приказ, и он для Ружона был выше всех восторгов. Ружон достал пистолет и лишний раз проверил его, надеясь выискать возможность не стрелять в эту чудную головку с вьющимися на висках волосах. Но разве это не чудо? Чудо, пока не пришел приказ. Ничего хорошего ожидать не приходилось, однако девице повезло. Пикнул позывной дитрекера, что означало «сейф взломан» и начата разблокировка механических запоров.